Железная дева. МБР-РТ-20П. Рассказывая о ракетах, созданных в КБ «Южное», нельзя не упомянуть подвижный ракетный комплекс с МБР-РТ-20П. Индекс ГРАО 8К99. По классификации МО США и НАТО СС-X-15 «Скрюдж». В переводе на русский «Скряга». Кстати, это была первая попытка создания в нашей стране мобильный МБР. Разработка РТ-20П началась в ОКБ-586 под руководством МК Янгеля. На основании постановления ЦК КПСС и Совета министров СССР номер 316-137СС от 4 апреля 1961 года. НИР по ракете было предписано провести с 1961 по 1962 годах с последующим их перевозом в ОКР. В основу НИР было положено ТТЗ Министерства обороны СССР по созданию малогабаритной трехступенчатой твердотопливной МБР со стартовой массой 25 тонн. Для работы была привлечена широкая кооперация КБ и предприятий по различным направлениям. Проведенная НИР показала, что с учетом всех факторов стартовая масса малогабаритной МБР на твердом топливе может быть реализована лишь на уровне в 1,5 раза превышающем заданный. В итоге в ОКБ-586 предложили создать двухступенчатую малогабаритную МБР комбинированного типа – твердотопливный двигатель на первой ступени и жидкостный на второй ступени. Применение ампулизированной ступени с жидкостным ракетным двигателем позволяло сохранить основные эксплуатационные преимущества твердотопливного двигателя и уложиться по стартовой массе в допустимые пределы. Постановлением ЦК КПСС в Совете министров СССР номер 565-197СС от 22 мая 1963 года НИР по данной теме была переведена в ОКР. При этом ОКБ-586 поручалась разработка предэскизного проекта комбинированной ракеты РТ-20П со стартовой массой не более 30 тонн. Ракете был присвоен индекс 8К99. На основании положительных результатов проведенных проектных и экспериментальных работ руководство ОКБ-586 в ноябре 1963 года вышло на правительство с предложением о создании подвижного ракетного комплекса на гусеничном ходу с комбинированной двухступенчатой МБР. Предложение рассматривалось как первый этап создания комплекса с последующей модернизацией и заменой ступени с жидкостным двигателем на ступень с твердотопливным двигателем. Ответственным за создание подвижного ракетного комплекса МК «Янгель» назначил своего первого заместителя ВС «Будника» сноска 1. Сноска 1. Будник Василий Сергеевич. 11 по старому стилю 24 июня 1913 года по 8 марта 2007 года. Советский и украинский ученый. Один из основоположников ракетно-космической техники. Первый заместитель главного конструктора ОКБ-586 с 1954 по 1968. В начале 1964 года на базе расположенного в Павлограде Днепропетровской области филиала ОКБ-586 было создано подразделение КБ-5 во главе с ГД Харольским, сноска 2. Сноска 2. Харольский Георгий Демьянович. 12 августа 1930 года. Специалист в области создания ракетных двигателей, ведущий и главный конструктор ракетных комплексов РТ-23 УТТХ с 1979 по 1998 годы, задачей которого стала разработка первых твердотопливных ракетных двигателей. Через два года главным конструктором и начальником КБ-5 был назначен В.И. Кукушкин, сноска 1, возглавлявший это подразделение более 25 лет. Сноска 1. Кукушкин Владимир Иванович. 23 июля 1931 года. Специалист в области создания ракетных двигателей, начальник и главный конструктор КБ-5 КБ «Южная» с 1966 по 1993 годы. Предэскизный проект комплекса был разработан в январе 1964 года, а эскизный проект двухступенчатой ракеты был выпущен в декабре того же года. Первая ступень ракеты – РТ-20П имела длину 6,12 метра и диаметр 1,8 метра. К нижнему торцевому шпангоуту двигателя первой ступени крепится хвостовой отсек, предохраняющий сопла двигателя и рулевой привод от потока воздуха и газовых струй. Крепление ракеты к опорной плите контейнера производилось с помощью 8 различных болтов, установленных на нижнем торцевом шпангоуте двигателя первой ступени. Он имел узлы продольного крепления ракеты к ТПК. В качестве узлов поперечного крепления ракеты в ТПК использовались 4 кольцевые опоры, сбрасываемые после выброса ракеты из контейнера. Вдоль корпусов обеих ступеней ракеты снаружи имелись короба, в которых была проложена бортовая кабельная сеть. С противоположной стороны, вдоль корпуса второй ступени, были проложены трубопроводы пневмогидравлической системы. Первая и вторая ступени соединялись клапанным переходным отсеком цилиндрической формы из алюминиевого сплава D19AT с 16 окнами для обеспечения горячего старта второй ступени. Ко второй ступени переходное кольцо крепилось разрывными болтами. Ступень также была оснащена 2 тормозными соплами, расположенными в приборном отсеке. Сопла использовали газ надува топливных баков для увода ступени с траектории движения ГЧ. Топливный отсек второй ступени сварной с промежуточным днищем вафельной конструкции. В полостях бака установлены сферические демпферы для уменьшения колебания жидкости при транспортировке. Материалы ступени – алюминиевые сплавы. Запутать систему противоракетной обороны противника предлагалось с помощью ложных целей. Роль таковой выполняла после отделения вторая ступень ракеты. Кроме того, на заднем днище топливного отсека второй ступени размещались контейнеры с надувными ложными целями. Такое размещение позволяло осуществлять отстрел последних с требуемыми скоростями и направлением для обеспечения построения совместно с боевым блоком эффективной боевой цепочки. Система управления ракетой инерциальная, автономная, с гироприборами на воздушном подвесе, разработанная НИИ-49 и быстродействующей цифровой вычислительной машиной. Связь бортовой аппаратуры с пусковой установкой осуществляется с помощью 2 блоков разъемов, один из которых располагается на боковой поверхности корпуса приборного отсека, другой на контейнере. Перед выходом ракеты из контейнера при помощи разрывных болтов и отталкивающих пружин происходит разделение блока разъемов контейнера. После выхода ракеты из контейнера аналогичным образом разделяется блок разъемов ракеты. Оставшаяся на ракете часть блока закрывается крышкой. Приборный отсек крепится болтами к верхнему торцевому шпангоуту топливного отсека. Полетное задание вводилось дистанционно. Перед стартом осуществлялось азимутное прицеливание ракеты, происходило совмещение оси X гидростабилизированной платформы с плоскостью стрельбы. Грубое совмещение оси X с плоскостью стрельбы плюс-минус 10 градусов производилось путем разворота стартового агрегата, точное поворотом гидростабилизированной платформы. По команде «Пуск» начинались операции, предшествующие старту. Проверка бортовых систем, переключение ракеты на бортовое питание и так далее. Примерно через 3 минуты после команды «Пуск» подрывается удлиненный кумулятивный заряд крышки ТПК. Запускался пороховой двигатель увода крышки, и крышка отделялась от контейнера. После разделения блока разъемов контейнера и разрыва болтов крепления ракеты в ТПК запускался пороховой аккумулятор давления, и при достижении в подракетном объеме давления 600 кН на квадратный метр ракета начинала движение. В момент выхода из ТПК ракета достигала скорости 30 метров в секунду. На высоте 10-12 метров над срезом контейнера происходит запуск маршевого РДТТ первой ступени. Одновременно осуществляется отделение опорных колец, разделение блока разъемов ракеты. Перед выходом ракеты из ТПК можно было произвести аварийное прекращение пуска. Также была предусмотрена возможность аварийного подрыва ракеты в полете. В ракете реализовано горячее разделение ступеней, при котором отделение первой ступени происходило после запуска двигателя второй ступени. В конце работы двигателя первой ступени ракета набирала высоту около 27 км. Производить разделение ступеней на столь малой высоте невыгодно, поскольку из-за больших аэродинамических сил, действующих на ракету, потребовалось бы разделение усилия для разделения ступеней на безопасное расстояние. В связи с этим ступени разделяются после достижения ракетой высоты около 40 км. В период подъема до этой высоты управляемость ракеты обеспечивается вспомогательным двигателем, пороховым ракетным двигателем конечной ступени тяги, который запускается после выгорания топлива в двигателе первой ступени. На первой ступени ракеты был установлен РДТТ-15Д-15, созданный в ОКБ-586. Корпус двигателя сварной, из стали, состоял из двух полукорпусов с клиновым соединением. Вместе соединения полукорпусов был установлен специальный узел, в котором крепился бронированный вкладной заряд твердого топлива. Сопловой блок двигателя был выполнен с использованием псевдосплава ВНДС и включал в себя 4 поворотных сопла, поворачиваемых гидравлическими рулевыми машинками. Рабочее тело рулевых машинок подавалось твердотопливным газогенератором. На второй ступени был установлен ЖРД-15Д-12. СТНА, созданной в КБ-4 ОКБ-586. Двигатель двухрежимный с возможностью глубокого дросселирования по тяге для обеспечения большей точности при отделении ГЧ. Основные ТТХ МБР РТ-20П. Количество ступеней 2. Длина в метрах с тяжелой ГЧ 17,8. С легкой ГЧ 17,48. Диаметр корпуса 1,6 метра. Стартовая масса от 30 до 30,2 тонн. Забрасываемый вес с тяжелой ГЧ 1,41 тонны, с легкой ГЧ 0,585 тонны. Максимальная дальность в километрах. С тяжелой ГЧ от 7 до 8 тысяч километров, с легкой ГЧ 11 тысяч километров. Точность КВО от 2 до 4 километров. Тип головной части моноблочная ядерная. Количество боевых блоков 1. Мощность заряда в мегатоннах от 0,4 до 0,5 или 1 до 1,5 мегатонн. Ракету предлагалось использовать в двух вариантах – с легкой и тяжелой, в зависимости от мощности заряда ГЧ. Головные части моноблочные, термоядерные. ГЧ имела корпус, выполненный в виде набора 3 усиленных конусов со сферическим притуплением. Для уменьшения аэродинамического сопротивления на ней устанавливался конический обтекатель, сбрасываемый во время работы двигателя второй ступени. Когда ракета достигала разреженных слоев атмосферы, ГЧ крепилась к верхнему стыковому шпангоуту приборного отсека с помощью 3 разрывных болтов. Для отделения головной части от второй ступени ракеты использовались 3 двигателя обратной тяги. Приборный отсек в случае использования легкой ГЧ имел форму усеченного конуса, тяжелой ГЧ – цилиндрическую форму. В приборном отсеке была размещена основная часть приборов системы управления ракетой. МБР РТ-20П является частью комплекса, разработка которого была официально задана постановлением ЦК КПСС и Совета министров СССР от 24 августа 1965 года. В 1966 году был выполнен эскизный проект подвижного комплекса 15П-699 и шахтного 15П-099 в двух вариантах – с люлькой и с опорным кольцом. В состав комплекса 15П-699 входило 6 самоходных ПУ-15У-21 в скобках SM-SP-21 с ракетами РТ-20П, машина боевого управления 15Н-809. Две машины подготовки позиции 15Н-1034, две подвижные дизель-электростанции 15П-694, узел связи «Рельеф» – три машины. Самоходная ПУ 15У-21 была размещена на шасси объекта 821 на базе танка Т-10 разработки КБ-3 Ленинградского Кировского завода. Главный конструктор Ж.Я. Котин, сноска 1. Сноска 1. Котин Жозеф Яковлевич. Родился 26 февраля, по старому стилю 10 марта 1908 года, по 21 октября 1979 года. Советский конструктор танков и тракторов. Тип старта из ТПК с помощью порохового аккумулятора давления. Длина самоходной ПУ с ТПК составляла 20 метров, ширина 4,4 метра, высота 3,15 метра, масса установки 62,5 тонны. Сам ТПК изготавливался из сплава АМР-6 с системой термостатирования. Его длина составляла 18,9 метра, диаметр 2 метра. Стартовое пусковое оборудование было разработано в КБ специального машиностроения. Еще до окончания летно-конструкторских испытаний комплекса РТ-20П руководством СССР было принято решение продемонстрировать его советской и международной общественности. 7 ноября 1967 года две самоходные пусковые установки РТ-20П были показаны на военном параде в Москве. Новую ракетную установку американцы назвали «Железной девой», по достоинству оценив сочетание ее изящества и мощи. Для проведения летных испытаний на полигоне в Плесецке были построены стартовые площадки номер 157 и 158, а также техническая позиция, площадка номер 171А, заправочно-сливная станция для заправки топливом второй ступени, полигонный измерительный комплекс, дороги и мосты. В марте 1966 года было сформировано новое испытательное управление и отдельная инженерно-испытательная часть. По программе совместных летных испытаний планировалось использовать 35 ракет, причем начиная с образца 9L в полном штатном исполнении как ракеты, так и комплекса в целом. Первый пуск предполагалось выполнить летом 1966 года. Однако выдержать плановые сроки не удалось. И главной причиной срыва сроков являлась огромная загруженность ОКБ-586 работами. Первые летные образцы ракет под номером 1L и 2L были отправлены на полигон 11 марта и 28 апреля 1967 года, а сами летные испытания начались лишь в сентябре 1967. Правда, первая попытка запуска, предпринятая 27 сентября, была неудачной. После выдачи команды «Пуск» прошла команда аварийной остановки по причине разрушения фильтра в системе воздушного питания гидростабилизированной платформы. Ракета под номером 3L была снята с пусковой установки и больше не использовалась. Впервые ракета РТ-20П номер 4L покинула пусковую установку 24 октября 1967 года. Однако состоявшийся пуск закончился аварией из-за прогара диафрагмы соплового блока ДУ первой ступени и его разрушения. Неудачей завершилось и испытание 1 ноября 1967 года ракеты с номером 5L. Причина аварии была та же самая, что и при первом пуске, что потребовало проведения доработки ДУ первой ступени. Несмотря на первые неудачи, решением ВПК номер 32 от 2 февраля 1968 года кооперации получилось изготовить и поставить Министерству обороны СССР ракеты и агрегаты, необходимые для проведения опытной войсковой эксплуатации одного дивизиона комплекса 15П-699. В феврале 1968 года летные испытания были продолжены, однако состоявшийся 12 февраля пуск ракеты под номером 7L закончился неудачей. Причина аварии достоверно неизвестна. Весной и летом того же года были запущены уже три ракеты номер 8L, 10L и 9L. Все три старта оказались аварийными. Первый завершился неудачей из-за ошибки в установке механизма контакта выхода. Двигатель первой ступени 15D15 запустился внутри ТПК. Ракета после выхода из ТПК развалилась. При этом вторая ступень упала на стартовую позицию, вызвав взрыв и пожар. Неуправляемый двигатель первой ступени продолжил полет в противоположную направлению пуска сторону. Причины второй и третьей неудач неизвестны, но известно, что во время одного из них от тряски гусеничного шасси ракета перевернулась в направляющих и при пуске разворотила и пусковой контейнер, и саму пусковую установку. А вот пуски осенью 1968 года ракеты с номерами 11L, 15L и 14L были признаны условно успешными. Поразить цели на полигоне Кура на Камчатке ни одна из них не смогла, но, по крайней мере, все ракеты улетели. Для устранения выявленных в 1968 году неисправностей в двигателях первой и второй ступеней, бортовой и наземной аппаратуре, системы управления были произведены необходимые доработки ракеты и комплекса. Несмотря на неоднозначность результатов испытательных пусков, в тот период появилась реальная возможность завершения летных испытаний в 1970 году, с учетом того, что из 19 оставшихся ракет 3 были собраны, а остальные находились в разных состояниях изготовления. МК «Янгель» направил в Министерство обороны СССР предложение об использовании МБР-РТ-20П в шахтных пусковых установках взамен ракет Р-13У и Р-14У в скобках комплекс 15П-099. Однако эти предложения были отклонены. И постановлением ЦК КПСС Совета министров СССР номер 12 БСС от 6 января 1969 года серийное производство ракет и оборудования комплекса 15П-699 было прекращено. Разрешалось в течение первого полугода 1969 года произвести пуски уже собранных ракет из имеющегося задела для проверки в натуральных условиях технических решений, которые могли быть использованы в перспективных разработках. Это решение было принято по предложению Министерства обороны СССР, которая на протяжении всей разработки настороженно относилась к комбинированной ракете. Официальная версия появления данного постановления. Ввиду значительного количества неудачных пусков ракеты. На самом деле, это было связано с нежеланием военных эксплуатировать подвижный боевой ракетный комплекс с жидким топливом на борту. В июле-августе 1969 года были проведены пуски ракет под номерами 16L, 12L и 13L. Если первый пуск во всех источниках признался как успешный, то в отношении двух других существуют разночтения. Одни называют их успешными, другие – аварийными. Таким образом, всего было проведено 12 испытательных пусков, из которых лишь 4 признаны успешными, той или иной степени. Постановлением Совета министров СССР от 6 октября 1969 года разработка комплекса с ракетой РТ-20П была прекращена по причине сложности эксплуатации подвижного комплекса с жидкостным ракетным двигателем на второй ступени, а также отсутствие государственной программы по его размещению на территории страны. Вся конструкторская документация по комплексу была передана в Московский институт теплотехники, а МБР РТ-20П осталась в истории отечественной ракетной техники. В ходе ее отработки были апробированы новые технические решения – минометный старт ракеты из контейнера, выброс средств преодоления ПРО, поворотные камеры сгорания твердотельного двигателя, устройство ускорения колебаний жидкости в баках, бортовая система управления в виде герметичного приборного контейнера и другие новшества.